До самого стыка земли и неба громоздились торосы. Среди них виднелись огромные обломки ледяных гор, голубые, словно светящиеся изнутри собственным светом. В ледовых пещерах было удивительно жутко, и слышалось тихое потрескивание, словно кто-то невидимый таинственно брел по ледовой крыше в мягких, подбитых шкурой белого медведя торбосах. Морской вид на первый взгляд однообразен, но это однообразие кажущееся. Вблизи торосистое море полно неожиданностей, а подальше от берега, где сильно морское течение постоянно ломает лед, в черных, курящихся на морозном воздухе белым паром разводьях, тихо плывут нерпы, глядя огромными глазами на бело-голубой мир. С моря, даже с высокого тороса, уже не различить темные пятнышки яранг. Жалкие маленькие точечки, словно заяц наследил. За ними закованная в лед лагуна, границы которой невидимы. Но к югу, где холмы поднимаются и, как морские волны, бегут к синеющим вдали горам, простирается твердая земля, такая же бесконечная, как море. За зубчатыми вершинами дальнего хребта бродит зимнее солнце. Что там, за этим хребтом? У подножия гор кочуют оленные люди, дальние родичи приморского народа, отколовшиеся еще в стародавние времена, которые хорошо помнит лишь старая Нау. Еще недавно Кляу думал, что с возрастом все тайны откроются ему, и все недомолвки взрослых людей всего лишь попытка оградить юнца от того, что полагается знать только зрелому, настоящему охотнику. А ведь незнание разжигает любопытство и гонит человека в неизведанное, как Эну. Некоторые даже говорили, что тот сошел с ума, ибо здравомыслящему человеку не придет в голову говорить о далекой земле, где солнце вчетверо дольше светит в небе, и лето такое долгое, что не успевает оно кончиться, как наступает новая весна. «Это не сказка», — говорил Эну. «Я уверен, что есть такая земля, и мы с тобой ее найдем. Помнишь тот страшный день, когда мы едва не погибли? Вот тогда и пришла мне в голову мысль о теплой земле. Кто знает, может, сами киты вложили в меня это открытие». Кляу слушал Эну, и в душе его росла решимость последовать за ним. Четвертое. На ноздреватом льду, изъеденном весенними жаркими лучами солнца, стояла большая байдара. Она просвечивала новой, только что натянутой кожей, и когда кто-нибудь прикасался к ней, она гудела, как огромный ярар. Вместе с Эну в это удивительное, давно задуманное путешествие отправлялся Кляу. Третьим плыл Кому, лентяй и шутник, однако искусный в том, что изображал на окрестных скалах все, что видел глазами. Среди провожающих была старая Нау. От весеннего солнца ее лицо еще больше потемнело, как покрышки яранг, пережившие зимние холода, снегопады, метели и яростное весеннее солнце. Кляу никогда не думал, что расставание с родными и близкими